Его друг, компьютерщик Гурмук Сингх, высказал в разговоре с ним замечательную идею. Почему бы ему не приобрести сотовый телефон? Дело в том, что появились телефоны, которые называются сотовыми. Зарядил батареи, и носишь телефон повсюду с собой, и никто не будет знать, откуда ты позвонил. Имея такой телефон, он сможет дать номер родственникам, друзьям и деловым партнерам, не выдавая своего местонахождения. «Вот это мыслище», — сказал он, — «чудесно, просто невероятно». «Я этим займусь», — пообещал Гурмук. Сотовый телефон, до смешного громоздкая штука, этакий кирпич с антенной, не заставил себя долго ждать, и его восторг не знал пределов. Он звонил людям, сообщал им номер, и они звонили ему. Самин, Полин и несколько раз его друг Майкл Гер, автор классической книги «Репортажи о Вьетнамской войне», который жил в Лондоне и тревожился за него больше, чем кто-либо, больше, если уж на то пошло, чем он сам, вплоть до паранойи. Кадзуо Исигура, чей роман «Остаток дня» только что вышел и имел огромный успех, позвонил, чтобы сказать, что повсюду, по его мнению, должны появиться новые рецензии на шайтанские аяты, причем их авторами должны быть писатели. Надо вернуть в центр внимания литературу как таковую. Позвонила Клариса, чтобы помириться. Один ирландский автор, клиент литературного агентства AP Watt, где она работала, рассказал ей кое-что о своих знакомых строителях-ирландцах, которые закладывали в Бирмингеме фундамент большой новой мечети. Они тайком кинули в цементный раствор экземпляр шайтанских аятов, так что мечеть будет покоиться на твоей книге, сказала Клариса. Позвонил Майкл Холроид, чтобы сказать. Массовое шествие, он считает, резко сдвинуло общественное мнение в сторону осуждения протестующих. Возмущенный тем, что видели на телеэкране, плакатами «Убить как собаку», «Смерть мерзавцу Ружди», «Лучше умрем, чем оставим его в живых». Интервью с 12-летним мальчиком, сказавшим перед камерой, что готов убить мерзавца лично, люди переставали занимать выжидательную позицию. Выступления Калимы Сидики и Кэта Стивенса тоже сыграли ему на руку. Пресса, освещая эти события, была, как правило, на его стороне. «Мне противно», — заявил комментатор в лондонской «Таймс», — «видеть, как толпа прет на одного». В том жарком-прижарком мае его много где видели. И в Женеве, и в Корнуэлле, и во многих местах Лондона, и в Оксфорде на званом обеде, который пикетировали мусульмане. Южноафриканский писатель Кристофер Хоуп сказал сослуживцу Кларисы Карадаку Кингу, что лично был на приеме в Оксфорде, где присутствовал человек-невидимка. Тарик Али утверждал, что обедал с ним в каком-то укромном месте. Все эти утверждения были ложны, разве только на свободе, как тень в великой и жуткой сказке Андерсона гулял, увеселяя гостей на вечеринках некие призрачные ружья, пока Джозеф Антон сидел дома. Зажившая своей жизнью тень, которая впервые мелькнула в иранских ночах на сцене Роял Корта, появилась еще в одной пьесе, на сей раз в названии. Брайан Кларк, автор пьесы «Чья это жизнь?», в конце концов, элегантно назвал свою очередную вещь «Кто убил Салмана Ружди?». Он позвонил Кларку, чтобы сообщить ему ответ на этот вопрос. «Никто, во всяком случае, пока никто, и будем надеяться, что этого не случится». Кларк предложил изменить название на «Кто убил писателя», но основа сюжета должна остаться прежней. Писатель гибнет от рук иранцев-убийцы за книги, которую написал. Художественный вымысел? Конечно. Может быть, кто угодно. Кларк сказал ему, что намерен предложить пьесу для постановки. Его жизнь и смерть становились собственностью других людей. Он был законной добычей. Вся Англия принимала солнечные ванны, но он сидел взаперти, бледный, обросший. Между тем ему предложили войти в европейский список итальянских центристских партий, республиканской, либеральной и радикальной. Последний руководил некто Марко Панелло. Он и сделал предложение, которое дошло до него через офис Падди Ашдауна, лидера британской либерально-демократической партии. Гиллан предостерег его. «Не делай этого. Похоже на пропагандистский трюк». Но Панелло утверждал, что Европа, он чувствует, должна сделать конкретный жест солидарности с ним, и что если он станет членом Европарламента, любое нападение на него будет считаться нападением на Европарламент, и это, может быть, остудит кое-какие горячие головы. Скотланд-Ярд, высшие чины которого, похоже, были не прочь держать его в одиночном заключении, опасался, что такой шаг, возможно, сделает его положение еще более опасным, ибо подействует на иных мусульман, как красная тряпка на быка. И других он тоже может подвергнуть риску. Как он будет себя чувствовать, если результатом его поступка станет атака на те или иные уязвимые цели в Страсбурге? В конце концов, он решил отклонить приглашение сеньора Панеллы. Он не политик, а писатель. Именно в качестве писателя он искал защиты. Именно в качестве писателя хотел себя защищать. Он думал о Хестер Прин, с гордостью носившей алую букву «Б», которая означала «блудница». Его тоже заклеймили теперь этой буквой, только означает она «богохульник». Он тоже, подобно великой героине романа Готтерна, должен носить алую букву как знак почета, несмотря на боль. Ему прислали экземпляр американского журнала NPQ, где он с удовольствием увидел статью специалиста по исламу, утверждавшего, что шайтанские аяты вписываются в давнюю мусульманскую традицию сомнений, выражаемых в искусстве, поэзии и философии. Это был одинокий, тихий голос душевного здоровья на фоне кошачьего визга мальчишек, жаждущих крови. Он опять встретился с командором Хаули, на сей раз на Торнхилл Крессент в Излингтоне, в дружеском доме озорной австралийки Кэти Летт, автора комических романов и ее мужа Джеффри Робертсона, королевского адвоката, юридическими услугами которого он пользовался. Хаули напоминал ему щипцы в виде мужской головы и рук, которыми его отец колол грецкие орехи. Надо было положить орех щелкунчику в рот, резко соединить его руки, и орех раскалывался с приятным щелчком. У щипцов был устрашающий подбородок, которому позавидовал бы сам Дик Трейси, а рот, если его закрыть, отличался мужественной складкой тонких губ. Таков был командор Хаули. При виде его любому ореху впору было затрястись в своей скорлупе. Суровый, серьезный человек. В данном случае, однако, он явился как вестник некой надежды. Ясное дело, неразумно согласился он требовать от человека, чтобы он без конца скитался, снимая временное жилье или пользуясь гостеприимством знакомых. Поэтому принято решение, полицейские, большие любители страдательного залога, что ему будет позволено, вот оно опять это странное «позволено», начать поиски постоянного жилья, чтобы вселиться туда в середине следующего года или около того. До середины следующего года оставался еще целый год, что не радовало, но мысль, что у него опять будет свой дом, и его будут там охранять так же, как всех прочих клиентов, внушала оптимизм и возвращала самоуважение. Насколько же это будет более достойная жизнь, чем нынешнее нервное, боязливое существование? Он поблагодарил командора Хаули и выразил надежду, что от него не потребуют похоронить себя где-нибудь в глубинке, вдали от родственников и друзей. «Нет», — сказал Хаули. «Всем будет легче, если дом будет расположен внутри зоны ответственности ГЗД». ГЗД — это группа защиты дипломатов, подразделение полицейских сил быстрого реагирования. В доме будет укрепленная комната и система тревожных кнопок, но с этим можно было примириться. «Да», — сказал он, — «конечно, я согласен». «Что ж, очень хорошо», — сказал Хаули. «Будем к этому стремиться». И рот щелкунчика захлопнулся. Этой новостью он не мог поделиться ни с кем, даже с теми, кто оказал ему в тот день гостеприимство. С Кэти Летт он познакомился 5 лет назад в Сиднее, когда прогуливался около пляжа Бондай-Бич с Робин Дэвидсон. Из одной квартиры на 5-м этаже доносились звуки вечеринки, и, подняв глаза, они увидели женщину, сидящую на перилах балкона спиной к морю. «Эту задницу я могла бы узнать где угодно», — сказал Робин. С этого и началась его дружба с Кэти. Она двигалась, так сказать, снизу вверх. Робин исчезла из его жизни, но Кэти осталась. Она переехала в Англию, влюбившись в Джеффри, который ради нее расстался с Найджелой Лоусон. От этого решения всем, кого оно касалось, включая Найджелу, стало лучше. В доме на Торнхилл-Крессент, после того, как полицейские ушли, Джефф рассуждал о юридических атаках на шайтанские аяты и доказывал, что они провалятся. Его убежденность, его эмоциональный напор действовали подбадривающе. Это был ценный союзник. Мэриан, вернувшись к нему после вылазки в Лондон, сказала, что встретила на платформе метро Ричарда Эйра, директора Национального театра. Увидев ее, Эйр расплакался. Очень много всего говорилось и говорилось очень многим, но полиция просила его не подливать своими заявлениями масло в огонь. Просил, имея в виду, что масло в огонь подлило бы любое его заявление, каким бы оно ни было. И в голове у него стали во множестве возникать неотосланные письма. Они летели в пустоту, как письма герцога в романе «Беллоу», полусумасшедшие, маниакальные отповеди миру, которых он не мог отправлять по адресам. «Уважаемая Санду Телеграф, ваш план, касающийся меня, состоит в том, чтобы я нашел безопасное тайное убежище, скажем, в Канаде или в отдаленной части Шотландии, где местные жители, всегда приглядывающиеся к чужакам, смогли бы вовремя заметить злоумышленников, и чтобы я, обосновавшись там, держал язык за зубами до конца своих дней». Соображение, что я не совершил ничего предосудительного и потому имею право жить, как считаю нужным, явно было вами рассмотрено и отброшено как неподходящая основа для возможного решения. Тем не менее, я, как ни странно, не собираюсь отказываться от этой нелепой идеи. Взрослый человек, выросший в городе, я, помимо всего прочего, никогда особенно не любил сельскую местность, редкие красивые виды не в счет. Да и холодный климат совершенно не по мне, что исключает и Шотландию, и Канаду. Держать язык за зубами я тоже плохо приучен. Если кто-то пытается заткнуть писателю рот, может быть, вы, господа, сами будучи людьми пишущими, согласитесь, что лучше его ответ — не дать этого собой сделать? Говорить, если уж на то пошло, еще громче и смелее, чем прежде? Петь, если вы, в отличие от меня, умеете петь, еще красивей, еще отважней. Заявлять о себе, если уж на то пошло, еще чаще. Если вы с этим не согласны, заранее прошу у вас прощения, ибо мой план именно таков. Уважаемый Брайан Кларк, чья это жизнь в конце концов? Уважаемый Верховный Раввин Иммануил Якововец, мне довелось побывать, по крайней мере, в одном учебном заведении, где молодых евреев строго и здраво обучали принципам и навыкам здравого и строгого мышления. Эти молодые люди были в числе самых впечатляющих и отточенных, с какими я сталкивался, и я уверен, эти юноши поняли бы, что проводить ложные моральные параллели – занятие опасное и неподобающее. Очень жаль, что человек, в котором они могут видеть своего руководителя, пренебрег правилами разумного мышления. «И мистер Ружди, и Аятолла злоупотребили свободой слова», — заявили вы. Таким образом, роман, который кому-то нравится, кому-то нет, но в любом случае, по мнению как минимум ряда критиков и обозревателей, представляет собой серьезный литературный труд, поставлен на одну доску с неприкрытым призывом к убийству. Это заявление, нелепость которого, очевидно, следовало бы осудить, но вместо этого, уважаемый Верховный Раввин, ваши коллеги, архиепископ Кентерберийский и Папа Римский, по существу его повторили. Совместно вы призвали к запрету на оскорбление чувств приверженцев всех религий. Однако у постороннего человека, не принадлежащего ни к одной из них, создается впечатление, что притязания иудаизма, католицизма и англиканской церкви на верховенство и истинность противоречат как друг другу, так и притязаниям, провозглашаемым исламом и от имени ислама. Если католицизм истинен, то принципы, на которых основана англиканская церковь, должны быть ложны, и поскольку многие, в том числе короли и папы, думали именно так, велись войны. Ислам недвусмысленно отрицает, что Иисус Христос – Сын Божий, и многие мусульманские духовные лица и политики открыто проповедуют антисемитизм. Как в таком случае объяснить это странное единодушие между непримиримыми, казалось бы, силами? Подумайте, уважаемый Верховный Раввин, о Риме эпохи Цезарей. Великие мировые религии можно, пожалуй, уподобить этому великому клану. Какое бы отвращение вы ни питали друг другу, как бы ни старались спихнуть друг друга на обочину, вы все – члены одной семьи, обитатели единого Божьего дома. Когда вы чувствуете, что дому как таковому угрожают какие-то посторонние, будь то дьявольские армии безбожников или даже один единственный писатель, Вы сплачиваете ряды, проявляя впечатляющее рвение и энтузиазм. Римские солдаты, идя в бой сомкнутым строем, образовывали черепаху. Солдаты по периметру воздвигали стены из щитов, те же, что находились посередине, поднимали их над головой, создавая крышу. Вы и ваши коллеги, уважаемый верховный раввин Яковлевец, образовали такую же черепаху веры. Вам дела нет до того, как глупо вы выглядите. Для вас важна только крепость черепашьего панциря. Уважаемый Робинзон Крузо, представьте себе, что вам составляет компанию не один пятница, а четверо, и все они вооружены до зубов. Безопаснее ли вам будет, как вам кажется? Уважаемый депутат парламента Берни Грант, сожжение книг, сказали вы в палате общин ровно через день после провозглашения фетвы, для чернокожих не самое страшное, что есть на свете. Возражения против таких действий, заявили вы, доказывают, что белые хотят навязать миру свои ценности. Я знаю, что многие чернокожие лидеры, например, доктор Мартин Лютер Кинг, были убиты из-за своих убеждений. Призыв к убийству человека из-за его убеждений, озадаченный посторонний наблюдатель может поэтому расценить как нечто такое, что чернокожего депутата парламента должно, казалось бы, ужаснуть. Вы, однако, против него не возражали. Вы воплощаете в себе, сэр, отвратительное лицо мультикультурализма, выродившегося в идеологии культурного релятивизма. Культурный релятивизм – это смерть этической мысли, это поддержка права священников-тиранов тиранить паству, права родителей-деспотов уродовать дочерей, права фанатиков ненавидеть гомосексуалистов и евреев, ссылаясь на то, что это элемент их культуры. Нет, фанатизм, предрассудки, насилие или угроза насилия – никакие не ценности. Это свидетельство отсутствия человеческих ценностей. Это не проявление особой культуры человека. Это признаки отсутствия у него культуры. В таких ключевых вопросах, сэр, вспоминая слова великого черно-белого философа Майкла Джексона, без разницы, черный ты или белый. На площади Тяньаньмэнь человек, у которого в руках были сумки с покупками, стоял перед колонной танков, задерживая их продвижение. Каким-нибудь получасом раньше в продуктовом магазине он и не думал ни про какой героизм. Героизм явился к нему непрошенным гостем. Это было 5 июня 1989 года, на третий день бойни, так что он не мог не знать, какая опасность ему угрожает. И все-таки он стоял там и стоял, пока не подошли другие люди в гражданском и не оттащили его в сторону. Кое-кто утверждал, что после этого поступка его увели и застрелили. Число погибших на площади Тяньаньмэнь не было обнародовано и остается неизвестным. В романе Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» банановая компания, возглавляемая сеньором Брауном, фамилия ассоциируется с фильмом Тарантино, расстреливает 3000 бастующих рабочих на главной площади Маконда. После этих убийств концы были спрятаны так образцово, что событие можно было отрицать на голубом глазу. Оно все равно, что не случилось, разве только в памяти Хосе Аркадио II, который все видел. Память оказалась единственным, что сопротивлялось жестокости. Китайские руководители тоже знали, воспоминания – их враг. Убить протестующих недостаточно. Надо еще подменить правду о них фальшивкой, представить храбрых студентов, отдавших жизни за свободу, извращенцами и негодяями. Китайские власти упорно работали над этой фальшивой версией прошлого, и в конце концов она пустила корни. Год, начавшийся с малого ужаса, с фетвы, затем ознаменовался большим ужасом, от которого бросало в дрожь, ужасом, только возраставшим с годами, по мере того, как к бесполезной гибели протестующих добавлялась ложь, уничтожавшая память. Из Порлок-Уира пора было уезжать. Полицейские нашли ему новое жилье, сдававшийся в наймы коттедж, все в том же Брэконе, в деревушке Талибонд. Приехали Мэгги Дребл и Майкл Холроид принять у них свой дом и отпраздновать в нем 50-летие Мэгги. Мэриан в Талибонд отправляться не собиралась. Она улетела в Америку. Лара оканчивала Дартмутский колледж, и Мэриан, естественно, хотела присутствовать на выпускной церемонии. Ее отъезд сулил им обоим облегчение. Он видел, что ее терпение на исходе. Взгляд еще беспокойнее прежнего. Напряжение изливается из всех пор, как пот у бегуна-марафонца. Ей нужно было как минимум сделать передышку, а то и совсем выйти из игры. Он мог это понять. Она на это, как говорится, не подписывалась. «Война была не ее. Стой рядом с твоим мужчиной», — требовала расхожая фраза, но все в ней кричало криком «Беги!». Может быть, все было бы иначе, если бы они сильнее любили друг друга, но она стояла рядом с мужчиной, с которым не была счастлива. Да, ей необходимо было поехать на выпускную церемонию дочери. Это был странный ужин вчетвером. Они вселились по случаю юбилея Мэгги и вместе с тем были оглушены историей. Майкл рассказывал смешные вещи про свое необычное детство. Его мать не раз просила его помочь ей расстаться с очередным из своих многих мужей, а по крайней мере один из этих мужей просил его писать ей от его имени умоляющие записки в надежде, что она смягчится и останется. И при этом на уме у всех четверых были мировые новости. У всех на устах площадь Тяньаньмэнь, а еще вести из Тегерана, где по улицам двинулась погребальная процессия внезапно умершего аятоллы Хомейни. В соседней комнате полицейские, дожидаясь конца смены, отпускали полицейские шуточки. «Сегодня день ГУВН. Гуляй отсюда, выходные начинаются». Или что-нибудь более философское. «Жизнь — сэндвич с дерьмом. Чем больше имеешь хлеба, тем меньше жрешь дерьма». Но они все четверо смотрели на происходящее в дальней стороне. Огромная толпа бурлит вокруг катафалка, неудержимо вздымается, опадает, качается, как многоголовое чудище. И вдруг катафалк накренился, саван надорван, и всем стала видна иссохшая белая нога мертвеца. Он смотрел и думал: «Я не в силах этого понять». Мало было сказать, что людей в громадном количестве свезли автобусами и грузовиками, что кому-то заплатили за эту неистовую скорбь, что многие впали в такой же транс, в какой впадают некоторые фанатики-шииты в день Ашура, в 10-й день месяца Мухаррам, когда они хлещут себя и наносят себе шарамы в память о гибели Хусейна ибн Али, внука пророка, в битве при Кербеле в 68-м году. Неуместно было удивляться, почему народ, чьи бесчисленные сыны погибли, пойдя по повелению умершего ныне имама на бессмысленную войну с Ираком, так горько оплакивает его кончину. Нельзя было отмахнуться от этой сцены, как от фальшивого спектакля, разыгрываемого угнетенными и запуганными людьми, чей страх перед тираном не уменьшился даже после его смерти. Недостаточно было свысока расценить это как ужас, маскирующийся под любовь. Имам был для этих людей связующим звеном с Богом, напрямую соединявшим их с Ним. И вот звено лопнуло. Кто за них теперь заступится? На следующее утро Мэриан отправилась в Америку. Его отвезли в Талибонт. Домик был крохотный, погода жуткая, уединиться трудно. Он и его охранники, добродушный толстый джекановый парень по имени Боб Мейджор, с отлично развитой речью, явно офицер с большим будущим, должны были жить бок о бок. Что еще хуже, не работал сотовый телефон. Никакого сигнала. Раз в день его возили за несколько миль к телефонной будке в сельской глубинке. Навалилась клаустрофобия. «Все это бестолку, бестолку!» — написал он в дневнике, а потом позвонил Мэриан в Бостон. И все стало еще намного хуже. Он находился в красной телефонной будке на склоне Валийского холма. Шел дождь, в руке был пакетик с монетами, в ухе звучал ее голос. Она рассказывала, как ужинала с Дереком Уолкотом и Иосифом Бродским, и оба нобелевских лауреата сказали ей, что не изменили бы свою жизнь, как сделал он. «Я остался бы дома и вел себя ровно так же, как всегда», — заявил Бродский. «И посмотрел бы, на что они решатся». «Я все им объяснила», — сказала она по телефону. «Я им говорю, он бедняга, боится за свою жизнь». «Ну, Мэриан, спасибо большое», — подумал он. Иосиф Бродский, — сказала она, — помассировал ей ступни. Еще лучше. Его жена проводит время в обществе двух альфа-самцов мировой поэзии. Они поглаживают ей ступни, а она им объясняет, что ее мужу не хватает смелости жить открыто, храбро, как жили бы они. Она сказала, что всюду появлялась в саре. не очень-то пряталась, стало быть. Он хотел ей сказать, что Саре это, пожалуй, несколько нарочито, но тут она бросила свою бомбу. В вестибюле ее отеля в Бостоне к ней подошел агент ЦРУ, который представился как Стэнли Говард. Он попросил ее уделить ему время, и они посидели за кофе. «Они знают, где мы были», — сказала она, повысив голос. «Они проникали в дом. Они взяли бумаги с твоего стола и из мусорной корзины. Они мне их предъявили как доказательство того, что они там были и все осматривали. Шрифт, оформление, страницы, сам текст. Все твое. Никаких сомнений. Люди, которые при тебе состоят, даже не подозревали, что они там побывали. Ты не можешь доверять тем, кто с тобой сейчас. Ты должен уехать немедленно. Ты должен лететь в Америку». Мистер Говард Стэнли спросил меня, реально у нас брак или ты просто хотел воспользоваться им, чтобы попасть в Америку. Я встала на твою защиту, и он сказал, раз так, хорошо, тебя впустят в страну, ты сможешь жить в Америке и быть свободным человеком. Мистер Стэнли Говард, мистер Говард Стэнли. Ладно, люди плохо запоминают имена, путают их, такое бывает, это ничего не доказывает. Может быть, эту ошибку даже следует считать признаком того, что она говорит правду. Я хочу уточнить, сказал он. Ты говоришь, к тебе подошел сотрудник ЦРУ и сказал, что они раскрыли крупную операцию британских органов безопасности, вошли в конспиративный дом, забрали там материалы, и никто ничего не заметил? Да, подтвердила она, а потом опять. Ты не в безопасности, тебе надо уехать, не доверяй тем, кто находится около тебя. А у тебя, спросил он, какие планы? Она намеревалась ехать в Дартмут на выпускную церемонию, а потом в Виргинию к своей сестре Джоан. «Ладно», — сказал он, — «я позвоню завтра». Но на следующий день, когда он позвонил, она не взяла трубку. Боб Мейджор и толстый Джек, когда он пересказывал им ее сообщение, слушали с серьезными лицами. Потом задали ряд вопросов. Наконец Боб сказал, «Странно все это выглядит». Ни один из шоферов не докладывал, что за ним был хвост, а они очень хорошо подготовленные люди. Ни один из датчиков, которые они разместили вокруг дома в Порлок-Уире и в самом доме, ни разу не сработал. Не было никаких свидетельств, что в дом входили посторонние. «Что-то не верится», — но он добавил. «Проблема в том, что это говорит ваша жена, а раз так, мы обязаны отнестись к этому серьезно. Жена есть жена». Они передадут информацию наверх, высокому начальству Скотланд-Ярда, и тогда будут приняты решения. «А пока», — сказал Боб, — «боюсь, вам нельзя тут оставаться. Мы должны действовать так, как будто операция провалена. Это значит, не ездить в те места, где вы уже были или куда планировали поехать. Нам надо все переменить. Тут дальше быть нельзя». «Надо переезжать в Лондон», — сказал он. «Через несколько дней моему сыну исполняется 10 лет». «Ищите себе там жилье», — сказал толстый Джек. Впоследствии его иногда спрашивали, не теряли ли вы друзей в те дни, не боялись ли люди, что их увидят рядом с вами, и он неизменно отвечал, нет, происходило прямо противоположное. Его добрые друзья, когда пришла беда, показали себя самой лучшей стороны, а люди, которые не были особенно близки к нему раньше, становились ближе, предлагали помощь, проявляли поразительную щедрость, самоотверженность и храбрость. Благородство тех, кто проявил свои лучшие качества, запомнилось ему куда ярче, чем ненависть, хотя ненависть пылала ярко, что и говорить, и он навсегда останется им благодарен за их великодушие. С Джейн Уэлсли они подружились в 1987 году, когда она была продюсером их документального фильма «Загадка полуночи», и с тех пор их дружба постоянно крепла. В Индии ее фамилия открывала многие двери, запертые на крепкие замки. «Из тех Уэлсли?» — спрашивали люди, и затем начинали чуточку подлизываться к представительнице рода, где были такие деятели, как Артур Уэлсли, который сражался в битве при Сирингопотаме, а затем прославился как первый герцог Веллингтон, победитель Бонапарта, и его брат Ричард Уэлсли, 190 лет назад ставший генерал-губернатором Индии. А ей это больше смущало, чем забавляло. Женщина очень закрытая, она поверяла свои секреты весьма и весьма немногим, и если ты делился с ней секретом, она готова была хранить его до могилы. Она, кроме того, отличалась большой глубиной чувств, таящихся под британской сдержанностью. Когда он позвонил ей, Она мигом сказала, что может освободить для него свою собственную квартиру на верхнем этаже дома в Ноттинг-Хилле на столько времени, насколько понадобится, если это жилье вам подойдет. Особому отделу этот вариант не очень понравился. Не дома квартира, вход только один, верхний этаж с единственной лестницей и без лифта. На взгляд полицейских – ловушка. Но надо было где-то жить, а другое место за такой короткий срок найти не получалось. Он переехал туда. Его посетил мистер Гринап и высказал предположение, что Мэриан всю эту историю выдумала. «Знаете, — спросил он, — сколько всего нужно, чтобы раскрыть такую операцию? Пожалуй, только у американцев и есть для этого возможности, да и им это было бы нелегко. Чтобы незаметно ехать за вашей машиной, им пришлось бы после каждого десятка миль менять машину преследования, устроить карусель из десятка с лишним машин, иначе ваших шоферов не обдурить. Возможно, понадобились бы еще и вертолеты и спутники. А войти в дом, миновав все ловушки и датчики, это, честно вам скажу, невозможно. И пусть даже они все это проделали, пусть даже они узнали, где вы живете, вошли в дом, взяли бумаги у вас в кабинете, потом вышли и датчики их не засекли, зачем им было обращаться к вашей жене и предъявлять ей доказательства? Они не могли не понимать, что она расскажет вам, а вы нам, и что, как только мы узнаем, что они знают, мы сразу все поменяем, так что все их труды и расходы пойдут на смарку, и они вернутся к исходной точке. И они не могли не понимать, что проникновение в секретную британскую операцию такого рода будет рассматриваться как враждебный акт со стороны ЦРУ, чуть ли не как акт войны против дружественного государства. Зачем они стали бы ей рассказывать? Не видно смысла. Мистер Гринап сказал, кроме того, что сотовый телефон теперь рассматривается как угроза безопасности, и использовать его нельзя, по крайней мере, какое-то время. Его скрытно вывели из здания, и он позвонил Мэриан из телефонной будки в Хэмпстеде. В ее голосе чувствовалось смятение. То, что он не хотел отказывать вдове и своей охране, встревожило ее. Она пыталась решить, возвращаться ли, и если да, то когда. Накануне своего 10-го дня рождения к нему приехал Зафар и остался переночевать. Он просил маму купить ему игрушечную железную дорогу, но почему-то Клариса забыла ее прислать, хотя счет прислать не забыла. Неважно. Главное, его сын впервые за несколько месяцев ночевал с ним под одной крышей, и это было чрезвычайно ценно. Полицейские купили торт, и 17 июня 1989 года они отпраздновали дату так весело, как только могли. Улыбающееся лицо сына подкрепляло его силы лучше, чем что бы то ни было на свете. Вечером Зафара отвезли обратно к матери, а на следующее утро прилетела Мэриан. С каменными лицами, как настоящая пара комиков, ее встретили в аэропорту Хитроу Уилл Уилсон и Уилл Уилтон, высокопоставленные сотрудники, соответственно, особого отдела и британской разведки. Они отвезли ее на допрос, который длился несколько часов. Когда она, наконец, приехала в квартиру Джейн, лицо у нее было бледное, и она была явно напугана. В тот вечер они мало разговаривали, он не знал, как с ней говорить, не знал, чему верить. Ему не было позволено дольше оставаться в Лондоне. Полиция нашла, куда переехать. В гостиницу типа «Постель и завтрак» под названием «Дайкхаус» в деревне Гладестри в графстве Поуис. Итак, обратно в Валлийскую марку. Валлийская марка – историческое название пограничной территории между Англией и Уэльсом. Дайкхаус, дом Увала, бывший дом приходского священника, построенный в начале века, представлял собой скромное здание с островерхой крышей поблизости от вала Оффе у основания крижа Хергер-Стридж. Вал Оффе – остатки земляного укрепления VIII века. Поскольку Джефф Тат, который содержал гостиницу с женой Кристиной, был отставным полицейским, место сочли безопасным. А тем временем в большом мире требование мусульман, чтобы его привлекли к ответственности за оскорбление святынь, согласился рассматривать кассационный суд, в Братфорде против него опять митинговали, и при этом 44 человека были арестованы. Епископ Братфордский призвал к прекращению подобных протестов, но казалось маловероятным, что они прекратятся. Уилл Уилсон и Уилл Уилтон приехали к нему в Гладестри и попросили, чтобы Мэриан при разговоре не присутствовала, что привело ее в ярость. Стуча каблуками, она ушла на долгую прогулку. а они сказали ему, что ее сообщение было рассмотрено очень серьезно, что о нем докладывали британскому премьер-министру и президенту Соединенных Штатов, и что после тщательного расследования проводившие его сотрудники пришли к выводу, что ее утверждения абсолютно ложные. «Я понимаю, это трудная для вас ситуация», — сказал Уилсон, — «потому что жене вам хотелось бы доверять». Они разъяснили тактику, которую применили, допрашивая ее. Ничего похожего на допрос третьей степени, столь любимый кинематографистами. По большей части они основывались на повторениях и детализации. Как она узнала, что мистер Стэнли Говард или Говард Стэнли — сотрудник ЦРУ? Показал ли он ей удостоверение? Как оно выглядело? Была ли на нем фотография? Была ли подпись? Оно походило на кредитную карту или складывалось как книжечка? «И много всякого другого в таком духе», — сказал Уилл Уилтон. «Мелочь очень полезна в нашей работе». Они заставили ее повторить свою историю много раз. «Когда говорится одно и то же без каких-либо изменений», — объяснили они, «мы на 100% уверены, что это неправда. Если человек говорит правду, он никогда не расскажет все дважды совершенно одинаково». «Все это выдумка», — заключила Уилл Уилсон. «Мы в этом убеждены». Итак, ему предлагают поверить, что его жена выдумала заговор ЦРУ против него. Но зачем ей это могло понадобиться? Может быть, она всеми силами, стремясь вырваться из этого британского подполья, решила поколебать его веру в своих защитников, чтобы он уехал из Англии в Америку, и она вместе с ним? Но как в этом случае ей не пришло в голову простое соображение? Если он поверит, что ЦРУ потратило столько усилий на его поиски, не сочтет ли он американские спецслужбы заслуживающими еще меньшего доверия, чем особый отдел? Чего, в конце концов, ЦРУ могло этим добиваться? Может быть, оно намерено обменять его на американских заложников в Ливане? А если так, не опаснее ли ему находиться на американской земле, чем жить в Британии? У него голова шла кругом. Безумие. Подлинное безумие. «Все это выдумка», — мягко повторил Уилл Уилтон. «Ничего подобного не было». Она долго с ним говорила, долго доказывала ему, что лгут полицейские, а не она. Пустила в ход, чтобы убедить его в своей правдивости, свои немалые физические чары. Потом разозлилась, потом расплакалась, потом замолчала, потом опять сделалась говорлива. Этот спектакль, этот необычайный последний бой, который она дала, длился большую часть ночи, но он уже принял решение. Доказательств правдивости или лживости ее слов у него не было, но шансы были не в ее пользу. Он больше не мог ей доверять. Лучше жить одному, чем позволить ей остаться. Он попросил ее уехать. Многие ее вещи все еще были в Порлок-Уире, и один из шоферов повез ее туда их уложить. Она позвонила Самин и его друзьям, и все, что она сказала им, было неправдой. Он начинал ее бояться, бояться того, что она могла сделать или сказать, выйдя из-под колпака охраны. Через несколько месяцев, когда она решила рассказать свою версию их расставания в воскресной газете, она заявила, что полицейские отвезли ее в какую-то глухомань и высадили у телефонной будки, чтобы дальше она заботилась о себе сама. Полнейшая ложь. На самом деле у нее была его машина и ключи от дома в деревне Бакнелл, и теперь, когда стали считать, что из-за нее могут возникнуть проблемы для его безопасности, он не мог больше использовать никакое жилье, о котором она знала. Так что в действительности не она, а он опять стал бездомным из-за их расставания. Новые бомбы. Снова в книжном магазине «Колледж», а затем на улице перед универсальным магазином «Либерти», а затем у книжных магазинов «Пингвин» в четырех британских городах. Новые демонстрации, новые суды, новые обвинения со стороны мусульман в нечестии, новые леденящие кровь голоса из Ирана. Президент Рафсанджани заявил, что смертный приговор отмене не подлежит и что этот приговор поддерживает весь мусульманский мир. Из ядовитых уст британского садового гнома Сиддики новые подбадривающие жесты солидарности со стороны друзей и сочувствующих в Англии, Америке и Европе. Чтение здесь, спектакль там. 12 тысяч собранных в разных странах подписей под заявлением писателей и читателей в поддержку Салмана Ружди. К Компания в его защиту вела уважаемая правозащитная организация «Статья 19», названная в честь той статьи Всеобщей декларации прав человека, где говорится о свободе слова. «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их», — гласит статья. «Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». Просто и ясно. Там не добавлено, за исключением тех случаев, когда это кого-либо огорчает, особенно того, кто охотно прибегает к насилию. Там не говорится, за исключением тех случаев, когда религиозные лидеры издают постановление, предписывающее иное, и приказывают совершать убийство. Ему опять пришел на ум Беллоу. В начале романа «Приключения Оги Марча» он написал знаменитые слова. Всем известно, что от подавления не приходится ждать неразборчивости, неаккуратности. Если ты зажимаешь одно, ты зажимаешь и другое по соседству. Джон Кеннеди, не такой словоохотливый, как Огги, сумел выразить то же самое двумя словами «свобода неделима». Этими идеями он был жив, почти не сознавая того. Творческая свобода была воздухом, которым он дышал, и поскольку воздуха этого хватало с избытком, странно было бы пускаться в рассуждение о том, как важно, чтобы человеку было чем дышать. Но как только начались попытки перекрыть воздух, сразу стало насущно необходимо выразить возмущение этими попытками. Между тем, большую часть времени он тратил, пытаясь решить еще более насущную проблему. Где провести следующую неделю своей жизни? И снова на помощь пришла Джейн Уэлсли. У нее был маленький домик в Эйршире, и с обычной своей стремительной отзывчивостью она предложила ему им воспользоваться. Ягуары понеслись на север. В шотландской глубинке, однако, возникла та же проблема, что возникала везде, куда бы они ни отправлялись. Спрятать человека-невидимку дело нехитрое, а вот объяснить соседям Джейн, что это за два ягуара заезжают к ней в сарай, задачка потруднее. И что это за четверо верзил рыскают по окрестностям. Подозрения местных жителей легко возбудить и трудно рассеять. К тому же шотландский особый отдел, к чьей епархии они теперь относились, не хотел целиком оставлять это щекотливое дело в руках пришельцев-англичан. И он прислал свою команду, так что теперь в сарае Джейн и около него стояли 4 могучие машины и было 8 могучих парней, которые спорили, жестикулировали, а некоторые сидели всю ночь в своих машинах. «Проблема, — сказал он своим охранникам, — в том, как спрятать вас». Джейн приехала присмотреть за ним и привезла с собой Билла Бьюфорда. Билл, более чем наполовину влюбленный в нее, носился за ней по пятам, как восторженный щенок американской породы. Она же обращалась с ним тепло, аристократично, с веселым изумлением. Он скакал по дому, счастливый шут при дворе королевы Джейн, ему не хватало только пестрого костюма и колпака с бубенчиками. Эйршир, где сквозь облака пробилось солнце, на короткое время стал блаженным островом посреди бури. Билл сказал, «Тебе нужно хорошее место, чтобы спокойно пожить какое-то время, и я тебе такое место найду». Билл — чудак с большой буквы, непременно с большой, иначе его диапазона не передать. Любитель размахивать руками и заключать людей в объятия, человек, чья речь состоит из восклицаний и интонационных ударений, повар-самоучка, бывший игрок в американский футбол, читатель-интеллектуал, глубоко изучивший авторов Елизаветинской эпохи, артист развлекательного жанра, наполовину циркач, наполовину яйцеголовый эрудит. Он взял издохший кембриджский студенческий журнальчик «Гранта» и возродил его, сделав родным журналом для всего своего даровитого поколения. На его страницах цвели произведения Эмиса Сына, Макьюэна, Барнса, Чатвина, Исигура, Фентона и Анжелы Картер. Джордж Стайнер позволил Бьюфорду целиком опубликовать свою повесть о Гитлере «Переезд А.Г. в Сан-Кристобаль». Он изобрел для жанра, в котором работали американские писатели Карвер, Форд, Вулф и Джой Уильямс, название «Грязный реализм». С первого номера «Гранты», посвященного путешествиям, во многом началась мода на путевые записки. Вместе с тем он платил своим авторам возмутительно мало, приводил многих из них в бешенство, месяцами не читая присланные вещи или не принимая по их поводу решения, других приводил в бешенство своим стилем редактирования, настолько агрессивным и бесцеремонным, что порой ему приходилось пускать в ход все свое легендарное обаяние, чтобы остаться непобитым. Он всучивал людям подписку на ежеквартальный журнал, который ни разу за все 16 лет, что он провел у руля, не выпустил за год более 3 номеров. Куда бы он ни приезжал, он привозил с собой великолепное вино и готовил блюда для серии пиршеств, всегда с густыми соусами и большим количеством сочной дичи. Словом, инфраструктурную еду и комнату, где он находился, обычно наполнял смех. Он, к тому же, всегда был отличным рассказчиком и большим сплетником, и могло показаться, что он последний человек на свете, кого можно посвятить в секреты тайного мира Джозефа Антона. Но все эти секреты были сохранены. Веселый экстраверт Билл Бьюфорд оказался человеком, которому можно доверить свою жизнь. «Я этим займусь», — сказал Билл. «Мы эту проблему решим». Двум женщинам, которых он раньше не знал, суждено было сыграть в его истории важную роль. Фрэнсис де Соуса и Кармел Бетфорд. Кармел, крупную ирландку, отличавшуюся горячностью суждений, статья 19 назначила секретарем Международного комитета защиты ружья. Фрэнсис, которая недавно возглавила статью 19, была ее начальницей. Комитет, созданный совершенно независимо от человека, которого он намеревался защищать, для борьбы с вооруженной цензурой, пользовался поддержкой Совета по искусству, Пен-клуба, Национального союза журналистов, Общества авторов, Гильдии писателей и многих других организаций. Он не имел к его возникновению никакого отношения, но год от года его взаимодействие с Фрэнсис и Кармел делалось все более тесным, и они стали его незаменимыми политическими союзницами. Они видели его очень разным – угнетенным, воинственным, благоразумным, жалеющим себя, управляемым, слабым, с эллипсистски настроенным, сильным, мелочным, решительным. И что бы ни было, всегда стояли с ним бок о бок. Фрэнсис, хрупкого сложения, элегантная, темноволосая, когда надо, сурово сосредоточенная, когда весело, по-детски смешливая, женщина поразительная. Она работала и в джунглях Борнео, и в афганских горах с муджахидинами. У нее быстрый, острый ум и большое материнское сердце. Ему повезло с этими боевыми подругами. Надо было очень много всего сделать. Ему опять разрешили пользоваться сотовым телефоном, и они, встревоженные, позвонили ему. В офис статьи 19 неожиданно пришла Мэриан и сказала, что намерена на правах жены взять на себя ведущую роль в кампании по его защите. «Ему нужен, — заявила она, — какой-то рупор, и этим рупором будет она». «Мы просто хотели уточнить, — сказала ему Фрэнсис со своей обычной осторожностью. — Поддерживаете ли вы это? Хотите ли, чтобы так было?» «Нет!» — чуть не заорал он. Это было прямо противоположно тому, чего он хотел. Ни при каких обстоятельствах Мэриан не должна была иметь ничего общего с этой компанией. Ей нельзя было позволять говорить ни от имени комитета, ни от его имени. «Ясно», — промолвила Фрэнсис задумчиво. «Мне и самой так показалось». Мэриан оставляла ему злые сообщения. Банальный кризис супружеских отношений приобрел из-за того, что их жизнь стала похожа на триллер черты гротескной мелодрамы. «Почему ты мне не звонишь? Я буду говорить с газетчиками». Он ей позвонил, и на какое-то время она унялась. Но потом заявила газете «Индепендент», что хотя с душевным здоровьем у человека все в полном порядке, человек живет жизнью параноика и шизофреника. Она не сказала определенно, кого имеет в виду под словом «человек». Позвонила и Клариса. Она хотела, чтобы он купил ей новый дом. У нее возникло ощущение, что ей надо переехать, и поскольку причина в нем, ему надо будет возместить ей расходы. Это его долг перед ней и сыном. Затем опять жизнь в гостиницах, которые содержали отставные полицейские, выбор таких вариантов оказался богатым. Сначала в Истоне, графство Дорсет, потом в Солкоме, графство Девон. Вид в Девоне открывался превосходный. Внизу — Солкомский залив, освещенный солнцем, с плывущими по нему парусниками, вверху — кружащие чайки. Билл трудился над тем, чтобы снять ему дом в Эссексе. «Дай мне несколько дней», — сказал он. Его друг Нуруддин Фарах предложил стать посредником между ним и исламским интеллектуалом Али Мазруи, чтобы попытаться выйти из тупика, возникшего из-за фетвы. «Хорошо», — сказал он Нурудину, — «но я не собираюсь ни извиняться, ни изымать книгу». Через некоторое время Нурудин признал, что попытка не удалась. «Они требуют больше, чем ты согласен им дать. За годы фетвы к нему еще не раз будут обращаться люди, утверждающие, что у них есть особые каналы, благодаря которым проблему можно решить, и предлагающие свое посредничество. В числе прочих, пакистанец шейх Матин, обратившийся к Эндрю в Нью-Йорке, и британско-иранский бизнесмен сэр Дэвид Элайенс. Неизменно эти попытки оканчивались ничем. Позвонил Билл и сообщил новость, которая его била, наполовину позабавила, наполовину взбесила. «Твое стихотворение, — сказал он, — Братфордский совет мечети хочет, чтобы его запретили». В последнем номере журнал Гранта, в нарушении своего правила не печатать поэзию, опубликовал его стихотворение о том, какие чувства он испытывает под названием «6 марта 1989 года». Оно заканчивалось строчками, подтверждающими его решимость. «Не умолкать! Петь беснованью вопреки, петь, хоть мечты и гибнут в облаке тоски, хвалу всем бабочкам, надетым на штыки». «Ты не хочешь со мной жить, потому что я писательница», сказала Мэриан в последнем из сообщений, надиктованных на автоответчик. «Но у тебя нет монополии на талант». Она хотела опубликовать свой рассказ Гроэсу и Гимри о том, как они были в бегах в Уэльсе, и написать про бомбу перед магазином «Либерти». Телефон был для него источником жизни, но порой он приносил неприятные новости. Из Дели позвонила Анита Десае. Она была угнетена тем, какими отгороженными друг от друга стали людьми. Анита Десае родилась в 1937 году, индийская писательница. Она побывала в гостях у подруги, продюсера Шамы Хабибулы, и там была 76-летняя мать Шамы Атье Хосейн, видная писательница, автор книги «Солнечный свет на разбитой колонне» и некогда приятельница его матери. Атья пожаловалась, что из-за истории с шайтанскими аятами у нее много неприятностей. «В моем возрасте это несправедливо», — сказала она. Он постоянно поддерживал связь с Эндрю и Гилланом. Отношения с «Вайкинг Пингуин» стремительно портились. Встал вопрос об издании «Шайтанских аятов» в мягкой обложке, и похоже было, что Питер Майер ищет способа отказаться от этого. Эндрю и Гиллан просили Майера организовать личную встречу, и он ответил, что любая такая встреча может состояться только в присутствии Мартина Гарбуса, юриста издательства «Пингуин». Это было ново. Оказывается, встреча автора и издателя, этого автора и этого издателя, возможна только при участии юриста. Это показывало, насколько широка стала трещина. Он позвонил Тони Лейси, старшему редактору британского филиала «Вайкинга», и Тони постарался его успокоить, мол, все будет в порядке. Он позвонил Питеру Майеру, и разговор с издателем успокоения не принес. Он сказал Питеру, что говорил с сотрудниками особого отдела, и их совет состоял в том, что безопаснее всего будет действовать обычным порядком. Любое отклонение от нормального поведения противники книги воспримут как признак слабости, что побудит их броситься в атаку с удвоенной яростью. Если нормальная издательская практика состоит в том, чтобы через 9 месяцев или год после издания книги в твердом переплете выпускать ее в мягкой обложке, так надо поступить и сейчас. «Нам дают другие советы по чести безопасности», — сказал на это Питер Майер. Они оба понимали, для того, чтобы книга оставалась в печати, дешевое издание в мягкой обложке играет ключевую роль. Если такого издания нет, наступает момент, когда книга в твердом переплете перестает продаваться и исчезает из магазинов. В отсутствие дешевого издания роман по существу будет изъят из продажи. Компания против него увенчается успехом. «Вы знаете, за что мы боремся», — сказал он Майеру. «Это долгая борьба. Итак, если подытожить, будете вы печатать мягкую обложку или нет? Да или нет?» «Это варварский подход», — ответил Майер. «Я не могу мыслить в таких терминах». Вскоре после этого разговора «Обсервер» таинственным образом получил довольно точные сведения об обмене мнениями насчет дешевого издания и опубликовал их, изображая в выгодном свете осторожную позицию «Пингуина». Люди из «Пингуина» отрицали сотрудничество с газетой, однако Блейк Моррисон, литературный редактор «Обсервера», сказал ему, что у газеты есть источник внутри издательства и что цель публикации, по его мнению, прикончить дешевое издание. Судя по всему, началась грязная война.